Глава 4. Феникс. «Вот дуреха! Кто тебя просил ее распрягать?» — восклицал красный от злости Кайл, рыская по кустам в поисках сбежавшей лошади. «Она устала быть постоянно запряженной!» — вяло оправдывалась Феска, следуя за разгневанным учителем. «Ты о ней плохо заботился, вот она и ушла!» «Она ушла, потому что ты не привязала ее как следует! И чему только тебя в деревне учили? Ты даже скотину нормально стреножить не можешь! Криворукая!» На лице Кайла ходили желваки, кулаки яростно сжимались. Но Феска была уверена, что он ее не ударит. Если хотел, сразу бы это сделал. А солнце тем временем стало клониться к закату, в лесу быстро темнело. Убедившись, что кобылу найти не удастся, Кайл устало со стоном рухнул на первый подвернувшийся пень и закрыл лицо руками. Сначала Феске показалось, что маг плачет, но он просто сердито пыхтел. «Может, вернемся в повозку?» — осторожно спросила девушка. «Переночуем, а утром пойдем по дороге в город пешком, купим новую лошадь. У тебя же есть деньги? Потом вернемся и заберем повозку. Куда нам спешить?» Кайл оторвал руки от лица и истерично захохотал. «Куда нам спешить?» Сквозь безумный смех повторил он за Феской. «Конечно! Куда? Ну, правда! А Хернсарт все еще дышит, и, возможно, прямо сейчас он находится рядом с моей Салеей, разговаривает с ней, а, может быть, даже прикасается». Последние слова чародей произнес уже без смеха, холодно и жестоко. «Но ты права», — проговорил уже спокойнее бывший маг принцессы. «Надо вернуться к повозке. Возьмем кое-какие вещи и пойдем в город пешком». «Прямо сейчас?» — на всякий случай уточнила Феска. «Конечно», — заявил Кайл, одним рывком поднимаясь с пня. «Если пойдем сейчас, то к утру доберемся до Хантеры. И тогда, возможно, еще успеем...» «Что успеем?» — переспросила Феска, кинувшись за стремительно идущим магом. «Застать в городе Сирана Мора», — с раздражением пояснил Кайл. «Кто это?» — попыталась спросить любопытная ученица, но чародей уже запрыгнул внутрь повозки. Феска полезла за ним. Кайл достал большую сумку и стал кидать в нее магические артефакты с книжных полок и свои вещи из комода. «У тебя есть еще сумка?» — решилась побеспокоить своего нервного спутника Фесса. «Зачем тебе?» «Тоже хочу кое-что взять», — пояснила она. Кайл фыркнул, но спорить не стал, и швырнул ей в руки небольшую тряпичную торбу. Феска бережно поместила в нее магическую сферу и книгу «Азы магического искусства». Что бы ни происходило вокруг, свою основную цель — обучение магии, а она откладывать не собиралась. Поразмыслив немного, прибавила в поклажу сыра и хлеба из продовольственного мешка. Молодой чародей, тем временем уложив свои вещи, выпрыгнул из повозки. «Ну, что ты там копаешься, кулема?» — проворчал он. Феске, назло злобному Кайлу, захотелось покопаться еще дольше. Но испытывать на прочность его и без того хлипкое терпение она не решилась. «Я зачарую повозку так, чтобы ее никто не увидел», — сказал чародей, когда Феска, наконец, выбралась наружу. «Надеюсь, завтра удастся вернуться и забрать ее». Кайл принялся совершать сложные пасы руками, и их транспортное средство начало таять на глазах и вскоре полностью исчезло. «А повозка все еще существует?» — испугалась Феска, пораженно глядя на опустевшее место. «Как мы ее сами-то отыщем?» «Я найду, не волнуйся», — буркнул Кайл, перекинул через плечо сумку и быстрым шагом пошел вперед по дороге. Феска на всякий случай пощупала пустое пространство, которое совсем недавно занимал их походный дом. Руки ощутили мягкий тряпичный полог и твердое дерево основания. Повозка все еще стояла там, но она стала невидимой. Облегченно вздохнув, девушка подхватила свою довольно увесистую торбу и побежала догонять быстро удаляющегося мага. — Кайл! Кайл! Ну подожди! — закричала ему вслед, но тот и не думал останавливаться. «Какая же ты медленная!» — проворчал чародей, когда запыхавшейся ученице все-таки удалось с ним поравняться. «Куда ты так спешишь? Переводя дыхание и стараясь подстроиться под быстрый шаг мага, выдохнула Феска. «Ничего страшного не случится, если мы пойдем хоть чуть-чуть помедленнее». «Я же сказал, что хочу успеть встретиться с Сираном Мором», даже не думая сбавлять темп, заявил Кайл. «Кто это? Почему нельзя встретиться с ним чуть позже?» «Да потому что он маг дорог», воскликнул Кайл так, словно пытался объяснить несмышленному малолетнему ребенку какое-то совершенно очевидное явление. Феска сердито насупилась и решила промолчать. «Эх ты, деревенщина!» — усмехнулся маг, смягчившись. — Еще чародейкой хочешь стать? — А книгу, которую я тебе дал, читала? Или обманула, что грамоте обучена? — Я начала ее читать, — вспыхнула Феска. — Об этих самых магах дорог там ничего не написано. Кайл обреченно вздохнул и, не сбавляя шага, принялся объяснять. — Большинство чародеев являются магами стихий, такими, как я и как ты. Если сможешь все-таки хоть чему-то выучиться. Признаться, стихийная магия в той или иной степени доступна почти всем людям, но немногие могут научиться концентрировать свои силы. — А я? — встревоженно перебила его Феска. — Я смогу научиться? Ты говорил, что моя сила нестабильна? — В случае с такими, как ты, ничего поначалу не понятно. Мстительно улыбаясь, произнес Кайл. — Возможно, сможешь. А может, так и будешь разносить пол округи при любой попытке применить магию. Люди побегут от тебя, как от чумной, и ты сама предпочтешь забыть о существовании колдовства. — Но ведь я уже магию применяла и ничего не разнесла, — с надеждой напомнила Феска. — Это пока, — многообещающе ухмыльнулся Кайл. — Если попробуешь колдовать, пару месяцев находиться рядом с тобой еще будет более-менее безопасно. Но потом... Либо ты подчинишь магию, либо она выйдет из-под контроля. Таких, как ты, обычно предпочитают не учить, но я обещал. Мне нужно, чтобы ты выкрала чашу. Но почему так? — расстроилась Феска. Почему такое может произойти через пару месяцев? Потому что, когда человек начинает применять магию, с каждым разом у него получается делать это все лучше и лучше. Нетерпеливо принялся объяснять абсолютно понятные и простые для него вещи Кайл. Улучшается навык взаимодействия с магией до тех пор, пока контакт не станет для чародея максимальным. Для кого-то магия открывается, как тонкий журчащий ручеек. Для кого-то, как широкая полноводная река. А для таких, как ты, она подобна неуправляемому, непредсказуемому, брыжущему во все стороны горному потоку. Феска задумалась, а Кайл продолжил. «Вести игрушечный кораблик по ручейку к намеченной цели несложно. Только великих дел с такой магией не сотворишь. Особого смысла учиться нет. Лучше всего, когда магия — полноводная река. Любые корабли спокойно пройдут по ней. А вот научиться управлять движением в горном потоке сможет не каждый». «Что нужно, чтобы все-таки научиться?» Утирая непрошенные слезы, сдавленно проговорила Феска. — Я все сделаю для этого. Я научусь. — Посмотрим, — задумчиво произнес Кайл. — А у тебя какая магия? — спросила девушка, немного успокоившись и решив, что станет чародейкой во что бы то ни стало. — Полноводная река, конечно, — ответил чародей. — Так вот, я начал говорить про магов дорог, а ты меня отвлекла. — Магия стихий? Очень распространена, но иногда рождаются люди, которым доступны особые виды колдовства, например, магия пространства. Людей, способных пользоваться подобной магией, очень и очень мало. В данный момент в мире их всего 9. Сириан Мор — один из них. Маги дорог способны открывать порталы. Знаешь, что это такое? «Магические двери, через которые можно попасть в любое место?» — спросила Феска. «Я думала, их все маги могут открывать». «Не совсем в любое, только на определенное расстояние», — пояснил Кайл. «Если бы все маги так могли, я бы не шел сейчас рядом с тобой, а давным-давно был бы в Норне». «Но зато магам дорог практически недоступна обычная стихийная магия. Ничего другого, кроме создания порталов, они не умеют. А заставить повозку ехать без лошади ты тоже не мог? На всякий случай уточнила Феска. Этот вопрос давно не давал ей покоя. А то бы без тебя не догадался так сделать, — нервно хмыкнул Кайл. Конечно, не мог. Магия не всесильна. Но все равно я так и не поняла, зачем нам торопиться в Хантеру, — не унималась Феска. Если этот самый Мор там живет... Он там не живет, — раздраженно перебил девушку маг. Никто не знает, где его дом. Он родился в Хантере. Завтра там большой праздник в честь 200-летия со дня основания города. Сириан должен присутствовать на его открытии. Я намерен с ним встретиться. И за любую плату попросить открыть для нас портал максимальной дальности. По моим расчетам, таким образом мы сможем сэкономить месяц пути. Поэтому опоздать на открытие праздника нам никак нельзя. Не думаю, что Сириан задержится в Хантере. Он вообще, как говорят, постоянно перемещается и старается не афишировать свое местонахождение. — Почему? — удивилась Феска. — Подумай сама, — проворчал Кайл. — Таких, как он, всего 9 человек в мире, а желающих куда-то очень быстро добраться — миллионы. Открытие порталов — процесс очень утомительный и энергозатратный, насколько я знаю. Магов дорог всегда ищут, проходы им не дают. Их услуги стоят очень дорого, но жаждущих сократить путь не всегда это останавливает. «А у тебя хватит денег на портал?» — поинтересовалась Феска. «Сириан Мор — сказочно богатый человек. Вряд ли он попросит у меня деньги», — вздохнул Кайл. «Скорее всего, какую-нибудь услугу. Как я уже сказал, магам дорог недоступно обычное стихийное колдовство. А я сильный маг стихий, многое могу. Только на это и рассчитываю. Надеюсь, мы с Сирианом Мором сможем быть полезны друг другу». Уже совсем стемнело, и Кайл остановился. Феска могла теперь видеть только его смутный силуэт. Взмахнув руками, чародей создал и запустил в небо светящийся красным светом маленький шарик — пульсар. Он озарил пространство вокруг одиноких спутников. Закрыв на некоторое время глаза, Кайл как будто к чему-то прислушался. «Если будем продолжать идти по дороге, к утру в город точно не успеем», — наконец печально произнес чародей. «Надо срезать путь через лес». «Через лес?» — с ужасом переспросила Феска. «Конечно», — буркнул Кайл. «А ты чего хотела? Нечего было нашу кобылу на вольные хлеба отпускать». Пульсар Кайла опустился ниже и повис у него над головой. «Мы же заблудимся!» — с испугом воскликнула Феска. «Не заблудимся!» — бескомпромиссно заявил чародей и двинулся в сторону чаще. Красный огонек полетел перед ним. «Я заколдовал пульсар. Он поведет нас к городу». Феска совсем не хотела идти в лес, но предпочла от Кайла не отставать. Где-то поблизости послышался волчий вой. Если бы не быстрый темп, который задавал маг, идти по лесу было бы достаточно легко. В этой его части в основном росли сосны, кустарники встречались редко. Кайл уверенно и быстро шел за своим маленьким огоньком. Поспевать за чародеем Феске было трудно, но она прикладывала максимум усилий, чтобы не отстать ни на шаг. Несколько раз она даже наступала Кайлу на пятки и выслушивала его гневные тирады. Чародей, видя, как тяжело его ученице, будто специально старался идти еще быстрее. Феска совсем запыхалась. Ей хотелось остановиться и перевести дыхание. Но отрываться от Кайла посреди ночного леса было безумно страшно. Волки завывали уже со всех сторон. От этого проникновенного ночного пения кожа девушки покрывалась мурашками, мелкой дрожью дрожали руки. Сердце колотилось безудержно, но сложно было сказать от чего — от быстрого шага или от страха. Помимо волчьего воя, лес наполнял целый нестройный оркестр других внушающих опасения звуков — шорохи, скрипы, тихое топтание, шуршание. От каждого звука Феска вздрагивала. Кайл шел твердо. Не похоже было, что он устал или чего-то опасается. Его уверенность внушала надежду, что этой ночью с ними не случится ничего плохого. «Скажи, ты колдуешь?» В очередной раз, с трудом поравнявшись с Кайлом, выдохнула Феска. «В смысле?» — не понял маг. «Ты сейчас колдуешь?» — сбивчиво повторила девушка. «Как ты умудряешься так быстро идти и даже не задыхаешься?» «Нет, не колдую», — самодовольно усмехнулся Кайл. «Просто результат тренировок. А ты, похоже, в своей деревне вообще физическим трудом не занималась?» «Я племянница хозяина таверны», — стараясь держаться рядом с Кайлом, проговорила Феска. «А когда стану магом, зачем мне физический труд?» «Если хочешь стать магом, тренируйся», — заявил чародей, и в его голосе промелькнули презрительные нотки. «Мы всегда стараемся поддерживать себя в хорошей форме. Мало ли как может повернуться жизнь. Нельзя полагаться на одну магию». Феска не нашла, что на это ответить. Тем временем они продолжали стремительно двигаться вперед. При свете красного пульсара лес казался непроглядной тьмой, вглубь которой так и тянуло заглянуть. Несмотря на страх и быстро бьющееся от испуга и усталости сердце, дрожащие руки, едва поспевающие за ритмом мага ноги, Феска то и дело оборачивалась, чтобы посмотреть в чарующую темноту. Ей становилось еще страшнее, но перестать оборачиваться она не могла. Во время очередного такого взгляда ее глаза неожиданно встретились с другими глазами, горящими и злыми. Девушка вскрикнула от ужаса и вцепилась в плечо мага. «Что такое?» — проворчал он, стряхивая ее руку, но не сбавляя темпа. «Отпусти меня!» «Волк!» — сдавленно пролепетала девушка, повиснув на плечо Кайла и с трудом передвигая вмиг ставшими ватными ногами. «Там! Бежит! Рядом!» «Я знаю!» — усмехнулся маг. «Знаешь?» «Конечно! Он уже давно так бежит!» — равнодушно ответил Кайл. «Я окружил себя заклинанием. Он не может меня тронуть». «А меня?» «И тебя не тронет, если от меня не будешь отставать». Испуганная Феска сжала плечо мага еще крепче. «Ну, отцепись!» — раздраженно проворчал Кай, сильнее встряхнув рукой. «Неудобно идти, волоча тебя за собой». «Нет», — заявила Феска, стараясь придать голосу максимальную твердость. «Мне страшно». Кайл закатил глаза и застонал, но попытки освободиться от дрожащей ноши больше не предпринимал. «Ну, хорошо», — примиряюще проговорил он. «Постарайся только идти со мной в ногу, чтобы мне не приходилось тебя тащить». Они пошли дальше. Кайлу все-таки пришлось немного сбавить темп, потому что Феска не могла успеть за его широкими шагами. Стало легче, и девушка смогла даже восстановить дыхание. А волков вокруг между тем становилось все больше. «Они нас точно не тронут!» — прошептала испуганная Фесса, до боли в пальцах сжимая плечо чародея. Что чувствовал при этом Кайл, ее совершенно не заботило. Она даже не заметила, что схватила его за раненое плечо. Хотя Кайл как мог затянул рану и обезболил ее магией, неприятные ощущения сохранялись, а от сжатых пальцев они значительно усилились. «Не тронут!» — уверенно произнес чародей. «Уж с волками я точно справлюсь!» Убедившись, что волки на них нападать и не думают, Феска немного успокоилась, но тут же вспомнила о сбежавшей кобыле, и переживания за лошадь снова лишили ее покоя. «Ох, что же будет с нашей лошадкой?» — с волнением проговорила ученица. «А что с ней может быть?» — фыркнул Кайл. «Волки же ее съесть могут!» «Могут», — подтвердил чародей. «Вполне вероятно, что уже сожрали. Эта скотина сама виновата, ушла от нас. Ну и ты, конечно, виновата в том, что ее отпустила». Феска горестно вздохнула. К калейдоскопу волнений добавились угрызения совести. Они шли вперед, и теперь за ними следовало уже пятеро волков. Феска то и дело оглядывалась, стараясь не спускать с них глаз. Неожиданно в глубине леса она заметила какое-то неяркое свечение. Судя по всему, его источник двигался им наперерез, причем довольно быстро. «Кайл, ты видишь?» — спросила Феска. — Что это? — Понятия не имею, — буркнул чародей. — Постараемся обойти стороной на всякий случай. По мере приближения свечения стали слышаться волчьи подвывания, поскуливания и треск веток. Слабое золотистое свечение то поднималось к верхушкам деревьев, то стремительно падало до самой земли. Услышав вой собратьев, сопровождавшие Феску и Кайла волки навострили уши и устремились к тому месту, где шла схватка. «Отойдем в сторону», — предложил Кайл. «Судя по всему, волки загоняют какую-то добычу». «Но откуда свет?» «Какая разница?» Маг неопределенно пожал плечами и потянул девушку в сторону. Но Феска неожиданно для самой себя разжала пальцы и со всех ног кинулась к свету. «Постой, дура!» — завопил Кайл. «Совсем с ума сошла?» Девушка сама не понимала, что ею в тот момент двигало. Может быть, угрызение совести из-за возможной гибели лошади и желание спасти хоть кого-то. А может быть, простое любопытство. Но только страх почему-то внезапно исчез. Подбежав поближе к мерцающему огоньку, Феска увидела крупную птицу с золотистыми перьями, отчаянно отбивающуюся от волков. Именно от нее исходил свет. Его было достаточно, чтобы рассмотреть саму птицу и оскаленные яростные морды зверей. Судя по тому, как птица тяжело и невысоко взлетала, а потом довольно резко падала на землю, у нее было повреждено крыло. Волки нападали на нее часто, но все же довольно робко. Совершая рывок, они тут же отбегали в сторону, словно побаивались своей раненой добычи. Феска замерла на почтительном расстоянии от волков и птицы и не могла оторвать взгляда от этой борьбы жизни и смерти. Страх снова нахлынул и сковал ее ледяной хваткой. Она даже дышать перестала. Красный пульсар мага подлетел сзади. «Это Феникс», — сообщил подбежавший Кайл. «Волки хотят полакомиться яйцом, которое образуется после того, как Феникс гибнет, но боятся обжечься. Пойдем отсюда. Нечего на это глазеть. Надо спешить». «Яйцом?» — удивилась ученица. «А ты не знала? Фениксы, умирая, сгорают, а из пепла образуется яйцо, из которого через некоторое время выводится птенец. Если, конечно, яйцо кто-нибудь до этого не съест. Я, когда увидел свечение, сразу подумал, что волки преследуют именно Феникса. Но не хотел тебе говорить, боялся разжечь любопытство. И недаром. Оказывается, ты совсем безрассудная. С какой стати сюда ломанулась? Думаешь, что я тебя всегда буду спасать? Только что дрожала от страха, вцепившись мне в плечо, а в следующее мгновение вдруг кинулась в пасть голодным волкам. «Ты же сказал, что рядом с тобой я могу их не бояться», — робко проговорила Феска. Присутствие Кайла вновь внушило уверенность, и ей страстно захотелось спасти Феникса от беды. «Кайл, давай его спасем! Пожалуйста!» «Еще чего! У меня нет времени! Ты разве не поняла, что мы должны быть в городе уже утром?» — завопил Кайл. — Из-за тебя мы вынуждены всю ночь идти по лесу пешком. А ты еще о каких-то птицах думаешь? Оскалившиеся волки, прежде казалось не обращавшие на чародея и его ученицу особого внимания, вдруг посмотрели на них своими горящими глазами и, позабыв о Фениксе, побежали к Кайлу и Феске. — Ты же сказал, что с тобой они на нас нападать не станут! — дрожащим голосом проговорила Феска. — Все из-за тебя! — проворчал Кайл, совершая пасы руками. — Ты меня разозлила, и я потерял концентрацию. Заклинание рассеялось. — И что теперь делать? — с ужасом воскликнула Феска, не сводя глаз с приближающихся голодных зверей. — Они же нас съедят! — Нет, — усмехнулся Кайл, встряхнув руками. — Я восстановил заклинание. Волки резко остановились, как будто наткнувшись на какую-то невидимую преграду. Стали принюхиваться и тихо рычать, изучая незримое для них препятствие. «Все, пойдем, нечего время терять», — раздраженно бросил Кайл, брезгливо глядя на оскалившиеся волчьи морды метрах в трех от них. Но на Феску вновь напал приступ бесстрашия. Вместо того, чтобы уйти подальше от волков, она кинулась прямо на них. Обалдевшие хищники расступились, пропуская обнаглевшую добычу. «Куда ты прешь?» — заорал ей вслед Кайл. Но Феска уже не слушала. Ее охватило страстное желание спасти Феникса во что бы то ни стало. Птица лежала на земле, растопырив в стороны золотистые крылья, и, казалось, уже не дышала. Размером она была с очень крупного индюка, но с длинным красивым хвостом. Феска подхватила на руки легкое хрупкое тело и устремилась обратно к магу. Взглядом, полным суеверного ужаса, на девушку смотрел не только Кайл, но и волки. «Феска!» — осторожно и непривычно сдержанно проговорил маг. «Положи птичку на место». «Зачем?» Он же ранен. Его надо спасать. «Брось Феникса! Быстрее!» — не своим голосом проговорил Кайл, одарив ученицу очень странным взглядом. Осторожно гладя птичку по золотистым перышкам, Феска замотала головой. Продолжая ошарашенно смотреть на девушку, Кайл медленно произнес, словно обращаясь к самому себе. «А может, это все-таки не Феникс?» Приблизившись, чародей протянул к птице руку и одним пальцем прикоснулся к мерцающему оперению на голове. Феникс вздрогнул, а Кайл с криком отдернул обожженную конечность. «Объясни мне, пожалуйста», — задумчиво проговорил маг, сжимая поврежденный палец. «Как ты взяла в руки живого Феникса и до сих пор не сгорела?» Притихшие волки поджали хвосты и с ужасом смотрели на Феску с золотистой птицей на руках.